Глава 34. Он смерил меня спокойным ровным взглядом и, пожав плечами, заявил. «Ради Александровича, конечно. Мне очень нужен надежный инвестор. У бизнеса, который меня привлекает, очень высокий порог входа. Можно было бы попросить денег у отца. Даже в темноте я увидела, как мой сопровождающий поморщился. Но он бы пытался все контролировать». Да и вообще родственные отношения только вредят бизнесу. Взаимная выгода — куда более крепкий фундамент. Вот так прозаично? И никакой тебе романтической истории. Мне почему-то все еще в это не верилось. «А откуда ты знал, что он будет здесь?» — не отставал я. Вот тут Серж, кажется, смутился. «Это была информация из закрытого источника», — буркнул он. Я задумалась. Что ж, это куда больше похоже на правду, чем то, что он явился сюда специально, чтобы следить за нами с Владом. Погоди. Но, Александрович, это понятно. А зачем было тащить сюда всех нас? Спросила я и тут же сама нашла ответ. Элеонора. Если бы не она, он бы даже не обратил внимания на нашу компанию. И на тебя тоже. Серж кивнул. В одном из интервью он назвал ее красивейшей актрисой этого столетия. И даже был на премьере ее фильма. Он человек занятой, вряд ли занялся покорением актрисы просто потому, что она красивая. Вот если случайно столкнется с нею на отдыхе... Образ благородного рыцаря, который я успела нацепить на Сержа, начал трескаться по швам. Но я решила не вешать новые ярлыки, не прояснив ситуацию. «А тебя не смущает, что ее любимый Ванечка — твой друг?» — спросила я. «Нисколько». — равнодушно ответил он. — Ему уже давно пора повзрослеть. А тут такая возможность — соперничество с олигархом. Настоящие отношения такое испытание пройдут легко и сделают обоих партнеров сильнее. — Испытатель, чертов, — начала злиться я. — Рич тоже испытание? Почему ты ему сказал, что у меня нет парня? Серж рассмеялся. — Нет, Рич — это другое, — признался он. — Тогда я здорово разозлился на тебя за глупые фантазии. «Ты правда думала, что я способен нанять жиголо?» «Извини, но сутенером меня еще никто не называл». Я стыдливо замолчала. И правда, что на меня тогда нашло? Несколько шагов мы сделали в полной тишине. Наверное, Сержу она казалась такой же неловкой, как и мне, потому что разорвал он ее как минимум странным вопросом. «Тебе нравится, Влад?» «Или все-таки он опять пытается меня подловить? Все-таки отель?» Неплохая добавка к Александровическим инвестициям, которых вообще-то может и не быть. Ну уж нет, меня не проведешь. Конечно, чересчур поспешно ответила я. Он же мой парень, так что... Серж махнул рукой, не дав мне договорить. Да брось, я не об этом. Он смотрел. Тебе действительно нравится Влад? Я не знала, что ответить. И неизвестно, чем бы закончился этот диалог, если бы мне на помощь не пришел гид. Когда я судорожно искала выход из западни, в которую меня загнал своим вопросом Серж, экскурсовод неожиданно возник прямо перед нами. «Хвала небесам!» — закричал он, подняв вверх руки. «Ну как можно так издеваться над людьми? Я чуть разума не лишился, разыскивая вас по пещере!» Он выглядел таким жалким и взъерошенным. Мне не хотелось даже выговаривать ему за то, что он банально бросил в подземелье вверенного ему туриста. Кажется, мой сопровождающий разделял эту мысль. «Да ничего страшного не произошло», — беспечно отмахнулся Серж. «Побродили немного по гротам, да и все». «Немного побродили?» — вытаращив глаза, повторял незадачливый экскурсовод. «Да вы чуть не оставили мою семью без средств к существованию. У нас правила строгие. За погибших туристов премии лишают». И он громко засмеялся, радуясь своей шутке. Мне же было не до смеха. Я вдруг серьезно задумалась над вопросом Сержа. «Нравится ли мне Влад?» Я вспомнила, как впервые увидела его почти голым, с одним полотенцем вокруг бедер, как мы впервые оказались в кровати, делая селфи, как целовались, стараясь удержать равновесие на яхте. Да, наверное, он мне нравится. Иначе я бы не принимала так близко к сердцу каждое его слово, каждый взгляд и поступок. Разве стала бы я ревновать и дуться из-за нескольких неосторожных фраз? Как это не ужасно, Серж прав. Наконец, наш путь был закончен. Мы прошли последний коридор и снова оказались в зале, с которого начали путешествие под землей. Здесь уже собралась вся наша компания. По лицам было видно, что они нервничали. «Лера, наконец-то!» — крикнул Влад и бросился ко мне навстречу. На нем буквально не было лица. Впервые я видела его таким бледным и напуганным. Не говоря больше ни слова, он схватил меня и сильно сжал в объятиях. Через его плечо я видела широкую спину Сержа, спешившего поскорее покинуть подземелье. «Пойдем скорее отсюда», — позвала я Влада. Он молча кивнул и, не выпуская меня из объятий, повел к расщелине. Мы так и ехали, молча и тесно прижавшись друг к другу. Мне было хорошо рядом с ним, но не покидало ощущение, что здесь что-то не так. Как будто на его груди, в его руках я хочу спрятаться. От чего? Этого не понимала я и сама.